А потом мы вошли в Средиземное море через Гибралтаров пролив и были в большом городе Барселоне, королевство Гешпанского. У меня тут голова кругом пошла, все так громко говорят, кричат, а женщины танцуют, и на руках у них коробочки стучат и щелкают, чист наши кресты. И похожи они на тех дам, что из книги «Две любовницы» гешпанская повесть. И если б вас не было, моя дорогая Екатерина Ивановна, то я б здесь и остался. Но вы есть, и я к вам через Италию прибуду. Отсюда знаменитый Колумбус поехал на шхуне Сант-Мария и Америку открыл. И мы тут снова их корабельные дела смотрели. Гешпанцы тоже великие мореходы, их корабли и до Америки, и до Китая доходили с другой стороны. Эх, Екатерина Ивановна, если б я землю открыл, то вас бы там сделал царицей, потому что вы для меня самая красивая и дорогая в мире. Письмо от 24 ноября. Пишу я вам, дорогая Екатерина Ивановна, и в очах слезы стоят. Хотя морскому делу кто служит, тому и не положено это. Но они сами от радости высвечиваются. От того, что 20 ноября пришли мы в Ливорно, город итальянский, и хотя у нас, наверное, в Калуге уж снег глубокий и лед на речке, тут тепло, и деревья совсем зеленые, с листьями стоят, и море теплое, бирюзовое и синее, не как у нас в Петербурге. Нас снова всех капитан Плещеев на палубе выстроил и слово сказал. «Сей день, — молвил громко он, — в российском флоте славен будет. В Средиземноморье первый ее императорского величества корабль прибыл, а затем не один». И не только с Балтики, а даст Бог и с Азовского, да Черного ходить будут. А вам же, — обратился он к купцам, — добычливую желаем здесь торговлю учинить и память добрую оставить. Команду об этом прошу помнить и на берег выпускаю. А потом мы на склад выгрузили и железо, и юфти, и парусное полотно, и табак, и икру, и воск, и канаты, и что, говорят, местным жителям надобно. А потом... По улицам этого города ходили, все тут любовались, красное вино пили из глиняной стопы, танцевали с местными жителями, которые хоть и не по-нашему молятся, но зело дружески расположены и приветливы. Ах, какие тут италийки, как смеются, веселятся. Нет, хотел бы я жить здесь, Екатерина Ивановна, с вами, если б язык разумел, добычи свои тут ненароком не потерял. А сегодня... Дня 24-го в ваш, Катенька, Екатеринин день и день нашей императрицы отслужили здесь в греческой церкви службу, какой тут, сказывали, сроду не было. И проповедь там и монах читал по-русски в таких золотых одеждах, коих те, кто исповедует греческую веру, не видывали. Все кресты золоченые, икона полномерная, ризы и одежды, утварь тут оставлена навсегда в память. Бургомистр на том служении был, а потом на обеде в его честь. Долго народ не расходился, и вечером фейерверк был в честь славного события. Я там с итальянскими моряками познакомился и тоже узнал дельные, и они удивились многому. Оказии у нас, Катенька, с портом ни разу не было. И посылаю вам письма все сразу с казанским купцом Пономаревым, кои в Калугу их переправит. Ваш Егор. Тройная оплата. Нет, Шарль всем докажет, что он умеет. Умеет зарабатывать и умеет копить деньги. Во Франции Шарль Мове был комедиантом. В Англии цирюльником. В Голландии пытался заниматься ювелирным делом. Однако больших денег не скопил и решил попытать счастье в далекой Московии. Планами своими он поделился с купцом, уже два раза побывавшим в Петербурге, Риге. Перед отъездом заглянул в известную торговым интересам контору и получил предложение. По приезде в Россию 2-3 раза в год составлять донесения о российском рынке, ходовых товарах, урожае, интересе в покупках у двора, купцов и армии, а также о российском флоте, о тех кораблях, которые есть, которые строятся для дел военных и торговых. Деньги должен был выплачивать тот, кто по показу одной половины карты. Вторая половина была у Шарля, забирал донесение. Ни опасности, ни дурного в этом Шарль ничего не видел, а видел возможность получить неплохой заработок не за самые тяжелые труды.